Глава 18. «Вроде ветерком повеяло», — принюхался Черим еще несколько часов спустя. Чутконосый согласно фыркнул. «Похоже, река уже рядом», — ответила я. «Рокот слышишь? Это водопад. До него еще далеко, но тут эхо такое». «Я уж заметил. Шепот, и тот отдаётся». «Друг, сбегай посмотри, далеко ли до реки? А то как бы нам в нее не ухнуть», — попросила я и пояснила Чериму. «Берег крутой, скользкий. А если туда свалишься, не выплывешь». Чутконосый вернулся и коротким «вуф» дал понять, что мы уже почти на месте. И вскоре каменная река открылась перед нами во всем своем чудовищном великолепии. Черим как повис на поводе своего рыжего, так и стоял. Только приговаривал что-то на непонятном языке. Может, ругался по-своему, а может, и молился. Противоположный берег мы толком не разглядели бы, даже будь пещера ярко освещена. Тут, правда, росли светящиеся грибы, но не так уж много. Впрочем, и того хватало, чтобы насладиться зрелищем. По глубокому ущелью с гулким ревом несся неистовый поток, завиваясь бурунами вокруг несокрушимых каменных зубцов, которые и вода не сумела сточить за века, и вздымая фонтаны брызг, они долетали даже до нас. «Русло то сужается, то расширяется, а уклон выше порядочный», — пояснила я. «Поэтому река такая бешеная. Та, что отвели в поющее ущелье, это теперь ее рукав. Если б так не сделали, вода бы тут до потолка стояла, как когда-то». Черим заворожённо смотрел на потеки застывшего камня на стенах. С потолка они свисали, как острые зубы гигантского зверя. Лошади волновались, прижимали уши, и им не нравился этот рев и грохот. «Идём», — позвала я. «Нам вверх по течению». Разговаривать тут было сложно. Приходилось кричать во весь голос прямо в ухо собеседнику, потому что шум стоял оглушительный. Он, однако, ни в какое сравнение не шел с грохотом колоссального водопада, до которого мы добрались через некоторое время. «Я-то думал, гремучий водопад громадный, но этот...» Скорее прочитала я по губам Черима, чем услышала. Даже на расстоянии этот поток воды, низвергающийся с огромной высоты, поражал воображение. Облако брызг стояло чуть ли не до самых сводов пещеры, а мост на фоне водопада выглядел тоненькой ниточкой. «Это что? Это нам на ту сторону?» Снова одними губами выговорил он. «Да», — кивнула я. «Ты не беспокойся, дядя Черим. Мост только кажется хрупким. На самом деле на нем десяток конных могут разъехаться. Вот только он мокрый, скользкий. Брызги-то до него еще как долетают. Я даже не знаю, тряпьём копыта обмотать, что ли, чтоб подковы не скользили». «Ага», — кивнул он, не сводя взгляда с подземного чуда природы. «Но это как поближе подъедем. Кажется, что уже близко, а на самом деле просто свет такой. В нем, как в сумерках, расстояние правильно не определишь. Слышишь?» «Ага», — повторил Черим и встряхнул головой. «И уши с глазами лошадям завязать надо. Они и так уже шарахаются. А там вовсе взбесятся». Я молча кивнула, и мы двинулись дальше. Вблизи водопад даже не воспринимался как нечто реальное. Должно быть, человеческий разум просто не в состоянии оценить его на таком расстоянии. «А этот мост тоже горномогучие вырастили», — прокричал Черим. По-моему, ему очень хотелось повернуть назад, но обратной дороги не было. Вернее, Чутконосый мог бы проводить его обратной дорогой. Но тогда Черим угодил бы точно в руки княжескому отряду возле замка Раве. «Нет, он сам такой получился. Его только укрепили как следует. Они его называют мостом поцелуев». «Чего?» «Свидание тут назначают», — надрывая горло, ответила я. «Ну, пойдем, дядя Черим. Что тянуть?» Я первой ступила на мост, а Серебряный, дрожащий всей шкурой от страха и холодных брызг, пошел за мной. Повезло мне, что он так выучен. «Главное, не гляди вниз. Смотри мне в спину», — добавила я. Рыжий сперва заортачился, но все же смирился и поплелся за хозяином, жалобно всхрапывая. а мохноногие лошадки смирно шли в поводу, хоть и фыркали недовольно. Брызги им тоже не нравились. Должно быть, они уже ходили этим путем. Оборачиваясь, я видел, как Черим беззвучно шевелит губами и, по-моему, изо всех сил старается не зажмуриться. А потом он все-таки взглянул в сторону и вниз и застыл почти точно посредине моста, не в силах пошевелиться. Такая разверзлась под ним бездна. Пришлось возвращаться за ним. Говорю же, мост достаточно широкий, чтобы десяток конных мог в ряд проехать, брать за руку и так вести дальше. Мой отец тоже когда-то провел меня за руку по этому мосту, показывая, насколько он надежный. И хоть вздрагивает порой, рушится не собирается и простоит еще века и века, если только горы снова не решат встряхнуться. Но вряд ли это произойдет именно тогда, когда мы здесь идем. Да и звери предупредят о подобном. Они чуют такие сотрясения и заранее уходят подальше. «Ленни, глянь», — попросил Черим, когда мы ступили на другой берег и бессильно осел на землю. Ноги его не держали. «Я совсем седой? Или только наполовину?» «По-моему, каким был, таким и остался», — пожала я плечами. «Ну, разве что пара седых волосков добавилась в усах». Вот это подействовало на Черима бодряще. Он живо вскочил и принялся ощупывать свои драгоценные усы. «Спасибо, зеркальце у меня не попросил». Пришлось зажечь лампу. Грибы уже почти совсем не давали света. Вдобавок здорово размякли от брызг. Это когда они растут, воды им только подавай. А стоит сорвать, береги от сырости, не то скоро расползутся в склизкую лужу. А новых достать бы не удалось. Слишком опасно карабкаться за ними по мокрым камням. «А теперь придется ждать провожатого», — сказала я, когда мы отошли подальше от реки и стало возможно говорить просто громко, а не кричать во весь голос. «Я помню, что впереди должен быть каменный лес, но не уверена, что найду нужный поворот. Заблудиться здесь врагу не пожелаешь», — согласился Черим, и вдруг сдавленно то ли охнул, то ли всхлипнул, когда огромная скала прямо перед нами вдруг пошевелилась и отделилась от стены, обретая почти человеческие очертания. Золотом сверкнули насечки на руках великана, широкое узорчатое кольцо вокруг запястья, выше — два зубца и полумесяц рогами вниз. Сам старейшина клана Гартарак пожаловал нам навстречу. «Сайтор!» — глухо пророкотал он, нагибаясь и протягивая ко мне громадную ладонь. «С возвращением!» «Дедушка Гарт!» — скричала я, и, бросив по воде серебряного Чериму, хорошо еще мы не успели развязать лошадям глаза, с разбегу запрыгнула на эту ладонь, как делала с детства. «Дедушка Гарт!» Горномогучий выпрямился во весь рост, поднеся меня к самому своему грубо высеченному, тронутому временем, но по-своему привлекательному лицу. Я могла обнять только его подбородок. И это все равно, что обнимать скалу. Только этот камень был теплым и влажным почему-то. «Осторожней, дедушка», — сказала я, утерев глаза рукавом. «Не то мхом взрастёшь». Он ничего не ответил. Горномогучий вообще немногословный. Лишь покачал тяжелой головой, рассматривая меня так и эдак. «Взрослая стала», — проговорил он наконец. «Кто посвящал?» «Никто», — помотала я головой. «Равнинные вовсе не знают, что и когда делать нужно. А никого из наших там не было». «Кто-то был», — ответил Гарт, глядя на меня в упор. «Даже если его не было». «Я только вот об этом подумала», — сказала я, вынув маску. «Я взяла ее до своего дня явления, надела, и после ничего особенно странного со мной не случалось. Мне даже удалось кое-что вспомнить». «Не трещи», — велел он. «Не поспеваю. Сребролекий? Откуда им взяться на равнине?» «Ниоткуда, дедушка Гарт», — тихо ответила я. «Там только их маски, княжеские трофеи. И ваши там тоже есть. Я перечислю, кого сумела узнать. Один из твоего клана там точно был. Совсем юный, из младшей ветви. А имени его я не знаю». После долгой паузы Горномогучий проронил. Арат пропал 3 зимы назад. Горы скорбят. Он помолчал еще немного, потом сказал: «Надо идти. Перевал ждет хозяйку. А тот отряд, что идет туда, задержится». Ухмыльнулся Гард и развернулся. «Дедушка Гард, подожди. Со мной друг», — спохватилась я. «Ну так пускай полезает». Великан снова наклонился, и я протянула руку Чериму. «А лошади как же?» — выговорил он сквозь отчетливый стук зубов. «Не отстанут. Только глаза-то им развяжи», — ответил ему Гард. «А отстанут, чутка носы доведет. Ну, не мешкай. А еще нас неторопливыми называют». «Да уж, видала я этих неповоротливых, что в деле, что в пляске. Не всякий человек за ними угонится. А угонится, так свалится без сил. А скалу поди утоми. На это только сребролики способны, я уж говорила. Но так они и не люди». Черим опасливо залез на ладонь Гарта, а оттуда перебрался на его могучее плечо. Я привыкла так путешествовать, придерживаясь за завиток бороды горномогучего. А Чериму посоветовала: «Лучше сядь, а то с непривычки можно соскользнуть. Ты что так рассматриваешь?» «Да я думаю, какой величины было чудовище, из шкуры которого плащ у этого достойного господина пошит», — прошептал он и впрямь уселся, привычно подобрав под себя ноги. «То не чудовище», — прогудел Гард. «Слух у горномогучих отменный». «То камень». «Волосатый?» — не поверил Черим и снова потрогал то, на чем сидел. «И вроде даже не шибко жесткий». «Угу. Пока растет», — довольно ответил великан и выпрямился во весь рост. Пещера была достаточно высока, чтобы он не задевал ее своды головой. «Потом затвердеет. Ну, довольно болтать. Идем». При своем гигантском росте и размерах передвигаются горномогучие очень тихо. Никакого гула и грохота. Это они только в пляске любят притоптывать так, что с гор лавины сходят. Только земля едва заметно сотрясается. Да изредка со стен сыплются камешки. А ходят они вроде и не слишком быстро, но... Кони наши спешили следом рысью. Я видела, рыжий сперва заметался. Впереди был кошмарный великан, но оттуда же звал хозяин, а позади в темноте ревел водопад и выразительно лязгал зубами чутконосый. Наконец мохнатые лошадки спокойно потрустили за горномогучим, которого ни капельки не боялись. Серебряный, недовольно всрапнув, последовал за ними, и рыжему ничего не оставалось, кроме как присоединиться к остальным. Пусть был не близкий, времени поговорить хватило. Горномогучие немногословны, это верно. Зато не отвлекаются на малозначимые детали. Говорят по делу, ёмко и исчерпывающе. Вот и старый Гард Гартарак сообщил. Да, дела в горах обстоят неважно. Разведчики чутконосых и легколапых уже находили следы странных существ, каких раньше здесь не водилось. Самих, правда, поймать не удалось. То ли они ушли обратно туда, откуда явились, то ли погибли в непривычных местах, то ли спустились на равнины. Оттуда вестей не было. Только быстрокрылые, да далеко глядящие могут взглянуть сверху, что творится у людей. Но много ли они узнают? Вроде бы паники не было. Обитатели предгорий не спешили сняться с обжитых мест и уйти подальше. Жили как прежде. Вот отрядов на дорогах стало больше. Не слишком многочисленных, конечно. Откуда Райгару взять достаточно людей? Даже если собрать по окраинным замкам, их владельцы ведь обязаны предоставлять сюзерену бойцов. И то не хватит. Не крестьян же сгонять. Да и как объяснишь, ради чего потребовалось ополчение? Войны нет и не предвидится. На рубежах тихо. Даже разбойники не слишком озоруют, потому что смысла нет. Последние годы выдались неурожайными, народ обеднел, обозы идут полупустые, вон как у моих приятелей. Вдобавок те самые окраинные рыцари, а Равео молчу, а Ридор, каковы бы ни были причины его предательства, уж, наверное, отправил князю дюжину другую своих людей, могут и не откликнуться на призыв. Дескать, сами едва-едва держимся. Горное зверьё летует. Того и гляди, останемся без скота. И как тогда зимовать? А могут и вовсе сделать вид, будто дорогу завалило. Гонец не добрался, а почтовых голубей соколы переловили. И ведь даже не солгут. Устроить это легче легкого. Тот же завиор гулящий, я уж говорила. Пойди найди, если хозяева того не желают. Да и другие замки умеют прятаться. Кран, так я слышала, может в гору уйти. Ненадолго, правда, но зато целиком, со всеми службами и пристройками. Был замок, и нет его. Голые скалы кругом. А Марин облаками туманами окутывается. Все дороги, что к нему ведут, маревом застилает. Неподалеку от него есть озеро, а там со дна бьют горячие ключи. Даже зимой купаться можно, если нужно. Если хозяева попросят, это озеро столько пара нагонит, что всю округу заволочет. «Дядюшка Гард, а про горную ведьму ты слышал что-нибудь?» — спросила я, когда он закончил обстоятельно излагать новости. «Кто это? Откуда взялась?» «Не слыхал», — ответил он, подумав. «Не водилось здесь, отродясь, никаких ведьм». «Откуда же она взялась? Зачем ей разрушать Сайтор? Зачем оставлять стражи бесхозным? Может, она хочет сама его приручить? Но это ведь...» Гард вдруг остановился, будто на стену налетел. «Хотя о чем я это? Стену он пройдет насквозь и не заметит». «Дедушка», — насторожилась я, — «ты все-таки что-то знаешь?» «Пожалуй, припоминаю», — ответил он после паузы. «Но то или нет, вот вопрос». «Ну так расскажи», — потеребила я его за ухо. «Может, вместе и поймем, о том ли ты вспомнил?» Гард молча покачал головой. «Пусть те, кто в масках, говорят», — проронил он. «У них память лучше». «Лучше, чем у камня?» — не поверила я. «Намного, намного лучше», — усмехнулся Гард и снова зашагал вперед. Мне показалось, он чуточку ускорил шаг. «Те, кто в масках, были тут, еще когда скалы не умели говорить». «То есть до того, как появились горномогучие?» — не поняла я. «Нет, горномогучие тоже были, говорить не умели». «Так это сребролики вас научили?» — спросила я и тут же прикусила язык. Вдруг обидится. Но Гард не обиделся. Снова усмехнулся и ответил. «Не они. Вернее, не только они. Ну да сами расскажут. У них лучше выйдет. Я говорить складно не умею. Да и побыстрее они. Это уж точно», — едва слышно пробормотал Черим, но Гард расслышал. «Поди не услышь, когда тебе говорят, считай в самое ухо». И сказал ему. «Не соображают лучше, а языком быстрее мелют. Или что там у них вместо языка? Я не хотел тебя обидеть, уважаемый», — кашлянул Черим. «У нас тоже считается, что болтать попусту не...» «Они не попусту болтают, а по делу, но складно», — перебил Гард таким тоном, что любому бы стало ясно. «Продолжать не следует». «До выхода дойдем, отправим весточку. А пока чутконосый тут нужен. За лошадьми следить. Так-то они мне в карманы влезут. Да, боюсь, ноги переломают. Особенно ваши. С непривычки-то. Знамо бы дело, корзину бы захватил». Черем, видимо, задумался о том, из каких столетних дубов горномогучие плетут корзины, потому что умолк и молчал до тех самых пор, пока я не дернула его за рукав и не показала вперед. «Гляди, вот он, каменный лес. Наш туннель. На этот раз я постаралась запомнить все повороты и ответвления. Перешел в другой, куда более просторный. И не тоннель это был, а дорожка. Она велась меж каменных стволов чудовищной толщины, огибая их. Это ведь не равнинный лес. Там, если дерево мешает ходить, его и срубить можно. А тут проще обогнуть. Эти стволы даже топорам горномогучих не враз поддаются. «Настоящие деревья!» — поразился Черим, приглядевшись. «Лампу потуши», — сказал Гард. «Мешает». Спорить мой спутник не стал, задул фитиль, и на несколько мгновений мы оказались в кромешной темноте. Но так только казалось. Когда глаза перестал застить яркий желтый огонек, когда исчез круг света от лампы, оказалось, что пещера светится будто бы сама собой, призрачным, голубовато-зеленым светом. Там, где проходил горномогучий, свечение становилось ярче, а за его спиной вновь постепенно угасало. Черим сдавленно охнул, и я поняла. Он разглядел, откуда исходит этот свет. «Ленни», — прошептал он. «А эти тоже, как в пещере с многоножками?» «Нет, светильники не опасные», — помотала я головой. «Они жили у нас в замке. Там подальше водятся белые. И если их держать в лампе из цветного стекла, выходит очень красиво. Главное — кормить как следует, чтобы светили ярко». Он, задрав голову, рассматривал своды пещеры и каменные деревья, усеянные мириадами светлячков, больших, с орех и совсем крохотных. Когда они сидели смирно, вниз свисали длинные светящиеся нити, этакие хвосты. Но стоило светлячку полететь, за ним тянулся настоящий шлейф. Сейчас они, привлеченные движением, задвигались, и нас окружил хоровод, сотканный из мерцающего света. «Я в море такое видел», — прошептал Черим, подставив ладонь и позволив светлячку опуститься на нее. «Только там вода светится в особенные ночи. Корабль идет, а за кормой остается след, вот точно такого цвета. Моряки говорят, это такие крошечные рачки и водоросли светятся. Так ученые люди сказали. Но им больше нравятся старые легенды. Ну, про души утонувших или там духов моря». «Да уж, рачки с водорослями — это совсем не так интересно», — серьезно ответила я и тоже поймала горсть светлячков. «Смотри-ка, узнали меня. А я боялась их уже не поймать». «Чего бы им тебя не признать?» — прогудел Гард, продолжая путь. «Красота! На звездное небо похоже», — сказал Черим, глядя вверх. «Только звезды на месте не держатся. Так вот заглядишься, и кажется, будто небо-то на голову рушится. Осенними ночами тоже так бывает. Видала, поди?» «Ага», — улыбнулась я. «А еще бывает... Смотришь вверх, а кажется, будто в глубину, в бездонный колодец. Звезды вроде бы рядом, руку протяни и достанешь. А приглядишься, на самом деле они ужасно далеко. Но все видят». «Вот бы Виталу показать», — добавил он. «Я чудес, похоже, на всю оставшуюся жизнь насмотрелся. А он, по идее, не поверит, что деревья могут быть каменными». Вместо ответа Гард протянул руку, сломал небольшую веточку, раздался оглушительный треск и протянул Чериму. «Покажешь — поверит», — пояснил он. «Однако...» — тот повертел веточку в руках. «Как есть камень. Твердое, тяжелое. А рисунок древесины видно. И кора, и прожилки всякие. Тут вот вроде бы жуком проточено. Это что же, они так и растут?» «Нет», — ответила я. «Когда-то это был настоящий лес, да, дедушка Гард?» «Да», — прогудел горномогучий. «Очень давно, еще до нас и до гор». «А как же он окаменел?» — удивился Черим. «Хотя постой, ты говорила, что горючий камень находят там, где были болота. Это что ж, на месте этих гор когда-то тоже?» «Кто его знает?» Пожала я плечами. Это случилось так давно, что даже горномогучие и сребролики не помнят. Может, было болото. А потом земля вздрогнула, и на этом месте поднялись горы. А может, огненная гора засыпала лес пеплом, и он стоял так много-много лет. А вокруг все менялось. Скалы росли. Потом вода вымыла пепел, а лес остался. И светильники. Светлячки. «Мне так привычнее», — пояснила я и выпустила их из горсти. Далеко, правда, они не улетели. устроились у меня на голове и на плечах, на волосах Гарта, даже на кончиках усов Черима. Тоже, видно, соскучились одни. Этой дорогой ходят редко. А теперь, когда и ходить-то стало некуда, и незачем и подавно, Черим спохватился и оглянулся. Кони не отставали. Светлячки облепили их тоже. И в полумраке наши животные светились, как призрачные скакуны, обитатели запределья. Несколько раз в году те могут выбраться в обычный мир, и тогда по небу проносится жуткая кавалькада. Жители равнин в такие ночи закрывают все окна и двери, до рассвета не тушат огня и ни за что не пустят на порог случайного путника, даже если он посулит им золотые горы. Он ведь может оказаться одним из свиты короля запределья. На самом деле бояться этих всадников нечего. Это просто те, кто когда-то ходил по этой земле, хотят снова взглянуть на нее, пускай даже из-под облаков. Они уже давно не принадлежат нашему миру, не могут коснуться чего-либо, ощутить вкус вина и хлеба, почувствовать жар, холод и боль. Все, что у них осталось, — это память. Да и сами они — лишь воспоминания. Те, кого уже забыли, совсем безлики. А те, кого еще помнят, или вообще есть кому вспоминать, похожи на себя, какими они были при жизни. Уверена, я видела дедушку с бабушкой и второго дедушку среди других всадников, когда они задерживались ненадолго у наших костров. В Сайторе тоже не гасили огня до рассвета, но не от страха, а чтобы осветить путь и обогреть путников из запределья. Мы их не боялись, потому что никогда не видели от них дурного. Это же не твари из огненных подземелий. Это чьи-то родные. Правда, мне было немного странно. Считалось ведь, что умершие становятся звездами. Мама объяснила просто. Небо — это и есть запределье. И оно огромно, потому что должно вместить в себя всех, кто жил на свете с незапамятных времен. Поэтому одни звезды больше и ярче других. Это те, кто ушел недавно, а другие совсем крохотные, едва различимые. Эти люди жили много-много лет назад. На земле от них и памяти не осталось. И они уходят все дальше и дальше, покуда совсем не исчезнут из виду, а их место занимают новые звезды. Ну а когда обитатели запределья спускаются в родной мир, то оставляют зажженный светильник, чтобы не промахнуться мимо своего места по возвращении. Не то так вот собьешься с пути и будешь кружить не весь сколько, искать, откуда сорвался. Есть и такие звезды. Они проносятся по небу и пропадают. Иногда появляются раз в несколько лет, а иногда раз в столетие. Видно, никак не найдут свой дом. Сделались вечными странниками. А может, им это даже по нраву. Вдруг их потомков разбросало по всему свету. Пойди уследи за всеми, не двигаясь с места. Я так увлеклась воспоминаниями, что даже не заметила, как мы миновали каменный лес. Светлячки отстали, а Гарт умерил шаг. «Солнце наверху еще высоко», — пояснил он, а я порадовалась тому, что не разучилась чувствовать день сейчас или ночь, даже проведя много времени на тайных тропах и под землей. «Ложитесь-ка поспите, и кони ваши отдохнут. На закате пойдем дальше». Черим с явным облегчением ступил на твердую землю и принялся успокаивать рыжего. Тот уже перестал бояться горномогучего, но все равно выглядел до ужаса несчастным. Серебряный себе такого позволить не мог. Он все-таки был боевым конем, но тоже, тяжело вздохнув, ткнул меня мордой. Мол, куда ты, хозяйка, меня завела? Приличной лошади не место под землей. Знаю, сказала я, расседлывая его. Потерпи немного. Скоро выберемся наружу. Серебряный снова вздохнул и на всякий случай проверил, нет ли у меня в карманах чего-нибудь вкусного. Увы, если там что и осталось, так только крошки от сухаря. «Уважаемый!» — осторожно обратился Черим к Гарту. «Тут вот ручеёк откуда-то сверху течет, я вижу. Из него пить можно, а то я слыхал, рудничная вода ядовитая бывает». «Нельзя было бы. Неужто я бы тут остановился?» — удивился Гарт. «Чистая вода. С ледника. Сам пей и лошадей пои. Только не в раз. Холодная она. Угу. Да и не из чего поить-то. И шапки разве? Вздохнул тот. Горномогучий только покачал головой, подставил ладонь под льющуюся с небольшого уступа струйку воды, а потом опустил руку на земь. Ну, воды в его горсти помещалось всяко больше, чем в лошадиной колоде. Я бы там искупаться смогла. Вдобавок, рука-то теплая, так что и вода немного согрелась. А то она и впрямь была ледяной. Глотнешь, зубы ломит. И в кои-то веки можно было спать не по очереди и ничего не опасаться. Рядом с горномогучим, да с чутконосом-то. Так я подумала. Забравшись в складку плаща Гарта, завернулась в одеяло и мгновенно провалилась в сон.